Баттон встретила его восторженным воплем и принялась вырываться из рук Нили, пытавшейся напялить на нее последний чистый комбинезончик. «Не мы, а ты. И что же?» «Похоже, ты все же тешишь себя иллюзиями, будто я придаю большое значение твоим приказам». «Па, я хочу в магазин», — объявила Люси, выходя из ванной. Ее волосы, еще мокрые от воды, потеряли пурпурный оттенок. «Нелл не беременна», — сообщил Мэтт, просто сунула подушку под блузку. «Не может быть!» Прежде чем Нили успела отскочить, он потыкал ее в живот. «Видишь, вся эта фальшивка!» Люси присмотрелась к животу Нили. «Зачем это ей?» «Ограбила банк и сейчас в бегах. Клево!» Люси впервые за все время воззрилась на Нили с некоторым уважением. «Ты прикончила кого-то или как?» Нили на миг представила себя Бонни Паркер, грабительницей банков, и блаженно вздохнула. «Никого я не грабила, Мэтт шутит, я скрываюсь от бывшего мужа и его семьи». «Бред!» — фыркнула Люси, запихивая одежду в сумку. «Да, но я буду крайне благодарна, если ты не станешь об этом болтать», — процедила Нили, наградив Мэтта негодующим взглядом. «В отличие от некоторых, не способных держать рот на замке». «Па!» — завопила малышка, как только Нили застегнула последний крючок на комбинезончике и отпустила ее. Мэтт поморщился. «Я иду в магазин, хотите вы этого или нет», — настаивала Люси. Поняв, что надвигается гроза, Нили мгновенно вспомнила Минди Коллер, своего личного секретаря, дипломатические качества которой высоко оценила. «Неплохо бы нам всем вместе отправиться на пикник», — поспешно вставила она. «Черта с два! Мне нужно в торговый центр!» Баттон подползла ближе к Мэтту и свалилась бы с постели, не подхвати ее Нили. «Думаю, здесь нет торговых центров», — заметила она, усаживая Баттон на пол. «Зато в соседнем городке есть», — заупрямилась Люси. «Мне девочка в бассейне сказала». Баттон поднялась, опираясь ручонками о край кровати, и помахала Мэтту, который озирался в поисках ключей, надежно упрятанных в карман шорт Нили. «Тогда поедем сначала в торговый центр, а потом на пикник», — рассудительно предложила Нили. «Ты что, помешана на пикниках?» — раздраженно буркнул Мэтт. «И куда девались ключи от этой жестянки?» «Просто мне не нравится». «Нет, поздно». Мэтт уже успел просунуть руки под ее блузку и развязать шнурки. «Прежде всего, я сожгу эту дрянь, а потом отправлюсь в гараж и возьму в заложники пару механиков, пока не починят Мэйбл». Нили выхватила у него подушку и сунула в рюкзак. «Можем остановиться у гаража по пути в торговый центр». «Господи, смотрите!» — ахнула Люси. Нили повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Баттон сделала три неверных шага по направлению к Мэтту. «Она ходит!» — радостно воскликнула Люси. «А я так волновалась! Ей уже год! И с папашей кретином можно было ожидать всего». Она осеклась, слишком поздно вспомнив, что разыграла полное безразличие к сестре, но скрыть гордости так и не смогла. Нили захотелось обнять ее. Баттон попыталась ухватиться за ногу Мэтта, но он стоял слишком далеко, и она покачнулась. Мэтт быстро подхватил ее, как полузащитник футбольный мяч. «Па!» — протянула девочка с обожанием, глядя на него. Мэтт нахмурился. Баттон склонила головку и кокетливо похлопала ресницами. «Ей-богу, меня сейчас вывернет!» — поклялась Люси. Нелли хихикнула. Мэтт предостерегающе посмотрел на нее и сунул Баттон под мышку, как мешок с картофелем. «Никто никуда не поедет, пока я не найду ключи». «Я сяду за руль», — жизнерадостно предложила Нилли. «У тебя вчера был тяжелый день». «Так они у тебя?» «Надеюсь, дождя не будет», — уклонилась она от ответа. «Захвати с собой памперсы, Люси, и в путь». Она подхватила сумочку, рюкзак со своими вещами и ступила в коридор. Двери лифта как раз закрывались, и она умудрилась втиснуться внутрь, оставив всю компанию дожидаться следующего. Оказавшись в вестибюле, она прикрыла живот сумкой и, не глядя по сторонам, устремилась к выходу. Вскоре Нелли уселась в Oldsmobile и потянулась было к рюкзаку, но передумала. Мэтту не нравится ее затея с подушкой, и он вполне способен устроить сцену на публике. Своими коротко стриженными волосами и дешевой одеждой она весьма отдаленно напоминала стильную первую леди. Что более рискованно — испытывать терпение Мэтта или попытаться обойтись без подушки? Пока она раздумывала над этим, в дверях показался взбешенный Мэтт. За ним тащилась Люси с Баттон на руках. Нелли уставилась на конверт со штампом Белого дома и поняла, что снова совершила промах, какого не может позволить себе обыкновенный человек.